Мэгги росла среди мужчин, которые при женщинах никогда не снимали ничего из одежды. Но в жару в открытом вороте рубашки видно было, что на груди у них растут волосы. Однако отец и братья были светловолосые, и в этом не было ничего отталкивающего. А этот, темноволосый, оказался чужим, отвратительным. У Ральфа голова была такая же темная. Но Мэгги хорошо помнила, что грудь у него гладкая, смуглая, безволосая. «Слышишь, что я говорю, Мэг? Поцелуй меня». Она перегнулась и поцеловала его. Он подставил ладони чашками ей под груди и потребовал еще и еще поцелуев. Потом потянул одну ее руку к низу. Она оторвала губы от подневольного поцелуя и в испуге посмотрела на то, что росло и менялось у нее под рукой. «Нет-нет, Люк, больше не надо!» — вскрикнула она. «Пожалуйста, прошу тебя, не надо!» Синие глаза глядели ее пристально, испытующе. «Так уж было больно?» «Ладно, поступим по-другому. Только сделай милость, не будь такой деревяшкой». Он притянул ее к себе и припал губами к груди, как в машине в тот вечер, когда она обрекла себя на это замужество. Тело Мэгги терпело, а мысли были далеко. Хорошо, что хоть он не повторяет вчерашнего, и нет той боли, больно просто потому, что все ноет от каждого движения. Мужчин невозможно понять, что за удовольствие они в этом находят. Это отвратительно, какая-то насмешка над любовью. Не надейся, Мэгги, что все это завершится появлением ребенка, она раз и навсегда отказалась бы этим заниматься. «Я нашел тебе работу», — сказал Люк, когда они завтракали в столовой гостинице. «Что ты, Люк? Ведь сначала я должна устроить для нас хороший уютный дом. А у нас еще и нет никакого дома. Нам вовсе не к чему брать в аренду дом, Мэг. Я отправляюсь рубить сахарный тростник, все уже улажено. Лучший артель рубщиков во всем Квинсленде, под началом одного малого по имени Арне Свенсон. У него там и шведы, и поляки, и ирландцы. Погода, ты отсыпалась после поезда. Я ходил к этому Свенсону. Ему не хватает одного работника, и он согласен взять меня на пробу. А стало быть, я поселюсь с ними со всеми в бараке. Работать будем 6 дней в неделю от зари до зари. Мало того, мы будем разъезжать по всему побережью, смотря где найдется работа. Чем больше я нарублю, тем больше получу денег. А если справлюсь и Арне оставит меня в артели, буду выгонять в неделю не меньше 20 фунтов. 20 кругляков, представляешь? Я не понимаю, Люк. Разве мы будем жить врозь? Иначе нельзя, Мэг. Артельные не согласятся, чтоб тут же в бараке жила женщина. А для тебя одной на что снимать дом? И ты вполне можешь работать. Все деньги нам пригодятся для фермы. А где же мне жить? И на какую работу я пойду? Я умею пасти овец. Так ведь тут их нет. Да, вот это жалко. Потому я и подыскал тебе работу с жильем, Мэг. И стол за даром. Не будет у меня расхода на твою кормежку. Пойдешь служить горничной в Химмельсхох, в дом Людвига Мюллера. У этого Мюллера богатейшие плантации сахарного тростника на всю округу. А жена хворая, не управляется одна по дому. Завтра утром я тебя к ним свезу. Когда же мы будем видеться, Люк? По воскресеньям? Людвиг знает, что мы женаты. Он не против в воскресные дни тебя отпускать. Да, что и говорить, ты все устроил очень для себя удобно. Надо думать. Послушай, Мэг, мы же разбогатеем. Будем вкалывать вовсю и откладывать каждую монетку. И очень скоро сможем купить лучший участок в западном Квинсленде. У меня в Джилленбоунском банке 14 тысяч. Да каждый год прибавляется по 2000. Да 1300, а то и побольше, мы вдвоем в год заработаем. Это ненадолго, лапочка, верно тебе говорю. Но улыбнись и расстарайся ради меня, ладно? Какая радость снимать дом. Лучше сейчас потрудимся в полную силу. Зато ты скорее начнешь хозяйничать в собственной кухне, верно? Что ж, если ты так хочешь, — Мэгги заглянула в свою сумочку. — Люк, ты взял мои 100 фунтов? Я их положил в банк. Такие деньги с собой не носят, Мэг. Но ты взял их все. У меня не осталось ни пенни. А если мне надо будет что-нибудь купить? Да что тебе покупать, скажи на милость. Завтра утром ты будешь в Химмельсхоке. Там деньги тратить не на что. За номер в гостинице я сам заплачу. Пойми ты, наконец, твой муж — рабочий человек. И ты ж не балованная господская дочка, чтоб сорить деньгами. Твое жалование Мюллер будет вносить прямо на мой счет в банке. И мой заработок пойдет туда же. На себя я ничего не трачу, Мэг, сама знаешь. К тому, что в банке ни ты, ни я не притронемся, потому как это наше с тобой будущее, наша ферма. Хорошо, я понимаю. Ты очень здраво рассуждаешь, Люк. Ну, а если у меня будет ребенок? На миг ему захотелось сказать ей правду. Никакого ребенка не будет, пока они не обзаведутся фермой. Но что-то в выражении лица Мэгги заставило его об этом умолчать. «Ну, тогда видно будет, раньше времени что беспокоиться, верно? По-моему, хорошо бы нам сперва завести ферму, а уж потом ребенка. Будем надеяться, что так оно и получится. Ни дома, ни денег, ни ребенка. Да и мужа в сущности нет». Мэгги вдруг засмеялась. И Люк тоже засмеялся. Поднял чашку чая, словно провозглашая тост. «Пью за французские подарочки», — сказал он. Наутро они пригородным автобусом, дряхлым фордом, всего на 12 мест, без единого стекла в окнах, отправились в Химмельсхок. Мэгги чувствовала себя лучше, потому что Люк не мучил ее. Она сама подставила ему грудь. Ему, видно, это нравилось ничуть не меньше, чем тот другой ужас. А ей, несмотря на то, что она больше всего на свете хотела детей, попросту изменило мужество. «В первое же воскресенье, когда все внутри заживет, можно будет снова попробовать», — думала она. «А может быть, ребенок уже и так будет? И тогда незачем больше маяться, пока она не захочет второго». Глаза Мэгги засветились оживлением. И она с любопытством поглядела в окно автобуса, тяжело ползущего по ярко-красной проселочной дороге. Удивительный край, совсем не похожий на Джилли, и, надо признаться, есть в нем величие и красота, каких там нет и в помине. Сразу видно, засухи здесь не бывает. Почва совсем красная, цвета свежепролитой крови. И там, где земля не отдыхает под паром, сахарный тростник на ее фоне особенно хорош. Длинные и узкие ярко-зеленые листья колышутся в 15-20 футах над землей на красноватых стеблях толщиной в руку. И Люк с восторгом объясняет. Нигде в мире тростник не растет такой высоченный, такой богатый, не дает столько сахара. Слой этой красной почвы толстый до 100 футов, и состав ее самый питательный. В точности, как надо. И дождя всегда хватает. Поневоле тростник растет самолучший. И потом, больше нигде в мире не работают рубщиками белые. А белый, которому охота заработать побольше, самый быстрый работник. «Из тебя вышел бы прекрасный уличный оратор», — усмехнулась Мэгги. Люк подозрительно покосился на нее, но смолчал. Автобус как раз остановился у обочины, где им надо было выйти. Мюллеры недаром назвали свой большой белый дом Химмельхох, Поднебесье. Он стоял на самой вершине крутого холма, вокруг росли банановые и кокосовые пальмы и еще красивые пальмы пониже. Их широкие листья раскрывались веерами, словно павлиньи хвосты. Роща исполинского в 40 футов вышиной бамбука отчасти защищала дом от ярости северо-западного ветра. И хотя дом построили высоко на холме, он все равно стоял еще и на 15-футовых столбах. Люк подхватил чемодан Мэгги, и она, тяжело дыша, с трудом зашагала рядом с ним по немощенной дороге, такая чинная, в чулках и туфлях на каблуке, поникшие поля шляпы уныло обрамляют лицо.